Глава 15. Напрягая все силы, Сиренити вырвался из гравитационных объятий Ататы. Пока планета уменьшалась за кормой, ее покрытые снегом материки и застывшие океаны сливались в единое целое. Граница света и тени ползла на запад, и Сиренити погружался во тьму. Ривер и Кейли, сидевшие в брюхе корабля, решили поговорить по душам. «Чего я не понимаю?» — сказала Кейли. «Так это почему ты не внизу с остальными? Драться ты умеешь, в тяжелой ситуации пригодишься». «Тренер, выпустите меня на поле!» — сказала Ривер. «Да, именно. Мел постоянно держит тебя на скамейке запасных, и, по-моему, это просто странно. Тайны!» — Ривер указал на свою голову. «Знаю. Они что-то сделали с твоим мозгом, и никто не может понять, что...» Ривер нахмурилась. «Нет, я не умею хранить тайны. Они как газировка в бутылке, которую потрясли. Они постоянно вырываются наружу. Это не очень помогает, если пытаешься что-то скрыть от других людей». Кейли, понимающе кивнула. «Ладно, это понятно. Мел и остальные хотят выдать себя за заключенных. А если бы ты отправилась с ними, то могла бы сказать или сделать что-то не то, и у них возникли бы проблемы. Это логично. Но ты могла бы приглядывать за Саймоном. Мелу, Джейну и Зои такие дела не в новинку, и если начнется жесть, они за себя постоят, но Саймон... врач». «Точно, врач. Он чинит людей и не ломает». «А что, если ремонт понадобится Мелу, Зои или Джейну?» — спросила Ривер. «Ну да, может и так». «За него не бойся». «А ты не боишься?» «За моего большого злого брата? Никогда!» — весело воскликнул Ривер. «Саймон вытащил меня из Академии. Он проявил храбрость и спас меня. Храбрый спаситель, храбро спас. Я все равно за него беспокоюсь. Потому что ты его любишь». Кейли внимательно посмотрела на Ривер. «Это настолько очевидно?» «Ну еще бы!» — ухмыльнулась Ривер. «У меня вместо мозгов каша, и даже я это вижу. Он испытывает к тебе те же чувства, но он слишком Саймон, чтобы это понять». «Слишком Саймон!» — усмехнулась Кейли. «Да, это прямо в точку. Возможно, тебе самой нужно ему это сказать». «Что именно? Что этот скромный корабельный механик без ума от красавчика-доктора? Что эта очень красивая и умная девушка заслуживает умного и доброго мальчика, который будет хорошо с ней обращаться. И еще симпатичного. Ты забыла сказать, что он симпатичный». «Фу!» — Ривер сморщила нос. «Это же мой брат». Кейли улыбнулась, но ее улыбка быстро погасла. «Ривер, я просто хочу, чтобы они вернулись с Ататы живыми и здоровыми. Все. Но особенно Саймон. А еще я хочу, чтобы они нашли доктора Вена и чтобы он спас Инару. Неужели я о многом прошу?» В этот момент Сиренити начал замедляться. В вакууме космоса искусственная гравитация корабля защищала экипаж от эффектов ускорения и торможения, но их можно было услышать в убыстряющейся или замирающей пульсации двигателя. Кейли и Ривер почувствовали, что его выходная мощность внезапно уменьшилась. «Почему мы тормозим?» — спросила Кейли. «Я думала, мы спрячемся там, где сканеры Альянса нас не обнаружат, и будем ждать, пока Мел прикажет нам возвращаться. Но ведь мы еще не отошли от Ататы. Пойдем посмотрим, что затеял Вош». Она поспешила в сторону мостика, Ривер за ней. «Вош, что происходит?» — спросила Кейли, как только они обе переступили порог. «Ничего особенного. Только вот это!» — ответил Вош и указал на передние иллюминаторы. Прямо по курсу в космосе парил корвет Альянса, серебристый корабль класса «Шершень» с громоздкой кормовой частью и низко подвешенным носом. Он выглядел угрожающе и злобно, почти так же, как насекомое, в честь которого был назван. «Это снова бдительный», — сказал Вош. «Тамаде», — стонала Кейли. «Какого хрена? Что им нужно?» «Полагаю, что они нам об этом скажут. Но просто для справки, мы уже на прицеле». Он указал на огонек, тревожно мерцающий на его консоли. «Все пушки наведены на нас». «Это не блестяще», — сказал Ривер, идеально имитируя голос Кейли.